вы имели в виду, не успел закончить молодой парень, как его перебил старший по званию. Да-да, не надо слов, сам же знаешь, и у стен есть уши. Засунув руку в карман, мужчина достал ключ от окошка закрытой камеры и, вставив его в замочную скважину, провернул три раза против часовой стрелки. Когда ключ завершил последний оборот, внутри замка раздался гулкий щелчок. Протягивая руку в сторону окошка и открывая обзор на внутреннее убранство камеры, мужчина не удержался и кинул взгляд на свои часы, расположившиеся у него на запястье. Тяжело выдохнув, он обратился к лейтенанту, с которым они на пару стояли и наблюдали за конвульсивно бьющимся внутри молодым мужчиной. «Ясно одно, нам надо связаться с Александром Вишневским. Ребята не понимают, во что они так неаккуратно влезли, и что за этим может в итоге последовать». Повернувшись в сторону молодого парня, мужчина поправил выбившуюся прядь волос, закрывая ей свой шрам на голове, который он получил еще в начале службы. «Плата за ошибку», — мелькнула в голове мысль. «Выслать за ним оперативную группу?» — живо спохватился лейтенант, стараясь проявить максимум инициативы. «Нет, не надо», — покачал головой майор. «Его психологический портрет очень спорный. Нам надо склонить его к сотрудничеству, а не настроить против нас. Тем более, с учетом важности проекта», — сделал особую интонацию мужчина на ключевом слове «проект». «А что с заключенным?» — показывая взглядом на тяжелую и закрытую дверь, поинтересовался младший по званию. «Мы так и оставим его», — несколько нерешительно продолжил он, наблюдая, как внутри камеры молодой мужчина бьется головой о мягкие стены и что-то гулко бормочет себе под нос. «Эх, Гена, знать бы, что вообще случилось». Прикрыв глаза, мужчина погрузился в воспоминания. Допрос проходил штатно, можно даже сказать буднично. Любой человек остается человеком, существом социальным и эгоистичным. Все эти качества отлично одновременно сочетаются. И они знали, как сделать так, чтобы их цель заговорила. В ход шли любые методы, от психологического до физического воздействия. Но как бы там ни было, и что бы о них ни думали, но формат физического воздействия требовался в их работе крайне редко. На его памяти оно применялось 2-3 раза. Подозреваемый, некто Гирин Сергей, сам выкладывал все, что им требовалось. Даже приглашенный дуболом, который нужен для того, чтобы устрашать, и тот диву давался, как легко проходил весь процесс. Спустя некоторое время его помощи вовсе была не нужна, майор отпустил его во свояси. Стоило лишь Сергею пойти с ним на сделку. Первая встреча с ним оправдала все ожидания, закладываемые аналитическим отделом, и они нашли подтверждение своим домыслам о деятельности всей компашки этих друзей, информацию о которых собирали ранее. Удивительно, что помимо своего ближайшего друга, как называл его сам подозреваемый Сергей, тот умудрился по полной программе заложить еще и собственную родную сестру. А по имеющейся информации, именно с сестрой у него были самые трепетные и теплые отношения. Что же у него в голове? — задумался в тот момент мужчина, но лицом не выдавая тени мелькнувших эмоций. А дальше? Дальше начались сплошные странности. Стоило привести Сергея на повторный допрос, как его поведение начало меняться с каждой секундой, будто в его сознании шло ожесточенное сражение. Ранее спокойный парень, каким он показался на первый взгляд следователю, стал меняться на глазах. «Сергей, давайте продолжим нашу продуктивную беседу». Мужчина в строгом черном костюме раскрыл ежедневник и неторопливо сделал несколько пометок. Сергей быстро задышал, но воздух не приносил облегчения. Грудь сдавила, словно кто-то стиснул ее железными тисками. «Да-да, я помню о наших договоренностях», — его голос дрогнул, но он тут же поспешил собраться. «Спрашивайте. Расскажите нам, какое место в структуре компании занимаете вы, а какое место занимают ваши компаньоны». Перебирая листы на столе, мужчина нажал кнопку на маленькой черной коробочке, похожей отдаленно на диктофон. «Я занимаюсь работой с партнерами, в основном работой с партнерами, и немного взаимодействую с кодом, совсем на базовом уровне». С небольшой одышкой начал отвечать Сергей на вопрос следователя. «В основном это полностью коммерческая история. Если проще, найти заказ, продать услуги, сопровождать сделки». Более уверенно продолжил вещать молодой парень, сделав большой глоток воды из стакана, который стоял рядом. «А остальные?» — вскинул бровь мужчина, пальцами перебирая маленькие кольца на серебряной цепочке, выглядывающие из-под воротника на крахмаленной сорочке. «Моя сестра, ГГ Ирина Маргарита», — устало продолжал Сергей. Его пальцы покалывало, а кисти рук слегка подрагивали, что не могло укрыться от допрашивающего его майора. Она занималась хозяйственной деятельностью нашего бизнеса, работа с документами, работа с подрядчиками, которые не задействованы в коммерческих цепочках предприятия. Сделав еще один несмелый глоток из стакана, Сергей обнаружил, что тот полностью опустел. «Воды, воды, нужно еще воды, можно еще воды», — сдавленным голосом просипел парень. Как в тот же момент внутрь вошли двое охранников, на которых были балаклавы, из-за чего их лиц было не видно, но глаза, сквозь небольшие прорези, отдавали мертвецким холодом. Один из них принес литровую бутылку воды без газа и налил Сергею полный стакан. «Спасибо», — слова выходили с хрипотцой, казалось, что парню все сложнее и сложнее говорить. Сергей выпил залпом наполненный сосуд, но жидкость казалась тягучей, как масло. Секунда, и он чувствует, что тонет. Где-то глубоко внутри нарастало чувство, что его тело предает его. «Сергей, с вами все в порядке? Если вам плохо, мы можем позвать врача», — вежливо поинтересовался его собеседник, немного поправляя воротник сорочки. А в его голове отражалась целая вереница вопросов и сомнений, однако ни один мускул на лице не дрогнул, чтобы не выдать истинных мыслей. «Нет, нет», — он поднял взгляд и, поймав бесчувственные, внимательные глаза собеседника, вдруг улыбнулся. «Широко, неестественно, даже для самого себя. Мы можем продолжать. Что ж, раз вы так говорите, тогда расскажите подробнее о вашей с Маргаритой деятельности. Нам необходимы детали вашей работы». Шумно вздохнув, наполняя грудь кислородом и собравшись с мыслями, Сергею не приходило ничего в голову лучше, чем начать свое повествование. К тому же, так или иначе, но сделку он с ними уже заключил, и назад переиграть ничего не выйдет. Начав свой монолог, парень затронул все, от самого запуска их проекта и до текущих событий, припоминая каждый значимый для их коллектива момент, стараясь не упустить даже самых мелких подробностей, ведь от этого зависела его безопасность и благополучие семьи. На каких-то моментах следователь его прерывал и задавал уточняющие вопросы. Где-то он просил Сергея законспектировать свои показания, а в каких-то ситуациях и вовсе вызывал помощников, чтобы те занялись проверкой информации, которую они получили. В таком неспешном общении они не заметили, как прошло уже порядка 5 часов, а странности самого парня то появлялись, то исчезали. Он мог переходить с одного тона на другой, то вскрикнуть, то резко замолчать, а иногда складывалось впечатление, что он вообще где-то не здесь, и разговаривает с кем-то еще, помимо следователя. Майор не решался его прерывать, что-то внутри говорило о том, что так будет лучше. «Сергей, скажите, какое место и какую роль во всем вашем рассказе и вашем предприятии играл некто Александр Вишневский?» Стоило прервать монолог парня этим именем, как разум его собеседника покинул полностью. «Александр, Александр, Александр», — его голос менялся, то растягивал гласные, то обрывал слова с хлесткостью стеклянных осколков и привкусом безумия. Глаза бешено метались по комнате, тонкие нити реальности трещали, рвались, спутывались в голове Сергея, как паутина, слипшаяся от крови. Он моргнул, словно пытаясь сосредоточиться, но слова уже сорвались с его языка. «Мы с ним друзья, с детства, можно сказать, братья. Придумали дело вместе и реализовывали его вместе». Саша отвечал за всю техническую часть, но прежде чем он успел закончить, его рот вдруг наполнился металлом, горячим, ржавым вкусом ненависти. Губы дернулись, и из глубины вырвалась жуткая, захлебывающаяся волна крика. «Тварь, твари все, ненавижу». Кулаки сжались до хруста, ногти впились в ладони, оставляя на коже тонкие красные полосы. Глаза налились влагой, но не от слабости, от ярости, от нестерпимого жара, который разгорался внутри. Майор, до этого невозмутимый, едва заметно напрягся. «Кого вы ненавидите, Сергей?» Голова его дернулась вправо, будто кто-то невидимый скрутил мышцы шеи. «Я», — его губы дрожали, — «я не хотел. Это не я, нет, нет, нет, нет». Резкий вдох, судорожный выдох. Тело начало раскачиваться, как сломанный метроном. Вперед-назад, вперед-назад. Наручники со звоном ударялись о металлический стол, и этот звук, жуткий, леденящий, бил по нервам сильнее любого крика. «Прекратите это, умоляю, остановитесь», — раздался другой голос, принадлежащий ему, но иной. Сергей замер, глаза расширились. Он пытался удержаться, сохранить контроль, но внутри бушевала паника, липкая, удушающая, как мокрая ткань, натянутая на лицо. Голос его метался от хриплого к шепоту, от спокойствия к безумию, но майор уже понял, пора прекращать допрос, пока не случилось страшное. «Сергей, думаю, что на этом пока приостановим нашу с вами беседу. Вам явно надо отдохнуть». Медленно закрыв исписанный ежедневник, мужчина убрал ручку. «Отдохнуть?» Губы Сергея исказились в жуткой ухмылке. Он резко дернулся, будто хотел вырваться из наручников, но вместо этого со всей силы ударился головой об металлический стол. «Что вы делаете?» Неожиданно привстал мужчина и, оперевшись руками на свой стул, командным голосом прикрикнул: «Охрана, сюда!» На его призыв сразу вбежала четверка однотипных крупных мужчин, которые резво обездвижили Сергея и запрокинули ему голову вверх, вставляя небольшой пластиковый цилиндр в зубы, дабы подозреваемый не прикусил себе язык. «Держите его, я за врачом!» Выйдя быстрым шагом из комнаты для допроса, майор направился к ближайшему коммуникатору внутренней сети и, авторизовавшись, запросил штатную бригаду медперсонала к его подопечному. Не прошло и минуты, как он дождался тройку медицинских специалистов около входа в их рабочую зону, и вся группа бегом направилась к необходимой комнате. Тяжелая дверь со скрежетом поддалась, и лампы в коридоре дрогнули, отбрасывая на стены длинные тени. Запах в комнате ударил в нос мгновенно, смесь пота, металла и чего-то теплого, солоноватого, почти медного. Свет резанул по глазам, выхватывая из полумрака допросную фигуру, скрюченную в углу комнаты. Четверо охранников сомкнулись вокруг молодого мужчины, чьи запястья, закованные в наручники, были исполосованы свежими ссадинами. Его ногти, грязные и сломанные, вонзились в собственные ладони так глубоко, что между пальцев сочилась кровь, капая на холодный серый пол. Губы парня дрожали, а по подбородку стекала густая алая струйка. В зубах не было пластикового цилиндра, а его лицо дергалось в мимическом танце, то становясь по-детски наивным, то оскалившись гримасами ужаса. «Саша», имя текло из него, будто проклятие, будто последняя нить, удерживающая его на грани между человеком и зверем. Глаза, безумные, расширенные, то метались по лицам людей вокруг, то вдруг застывали, устремляясь в пустоту, туда, где не было ни стен, ни времени. «Саша», снова, слабее, прерывистее. Грудь вздымалась неровно, дыхание срывалось на кашель, смешанный с кровавыми брызгами. Он улыбнулся, уголки губ дернулись, но в этой улыбке не было ни радости, ни надежды, только ужас. Майор молча шагнул вперед, окинув взглядом происходящее. «Черт!» — выдохнул кто-то из персонала, а Сергей продолжал повторять это имя, тише, глуше, словно пытался удержаться за него, как за единственную спасительную нить в бездонной тьме. «Артем Артемович!» — неловко обратился лейтенант к мужчине, который, казалось, о чем-то задумался. «Все нормально, Гена. К завтрашнему утру мне всю информацию, которая есть у нас на Вишневского, со всех отделов, пользуйся директивой «Восход». Есть». Подобрался лейтенант и быстрым шагом удалился в сторону выхода. Присвистнув, мужчина снова посмотрел в недра игровой комнаты, как они называли ее между собой, и тихо пробормотал: «Что же с тобой случилось, Сергей?» Глава 12. Силы постепенно покидали меня, грудь ходила ходуном, каждая мышца ныла, а ладони дрожали от перенапряжения. Чувство облегчения от победы над чудовищем медленно улетучивалось, сменяясь ледяным осознанием. Это только начало. Я еще раз скользнул взглядом по ванной, полной мутной, вязкой жидкости, в которой поблескивали злополучные камни. Выглядели они почти безобидно, маленькие, черные, идеально гладкие, похожие на игральные кости без чисел, но что-то в них все равно настораживало. Голыми руками, ни за что. Окинув взглядом помещение, я заметил пару швабр, прислоненных к стене рядом с раковиной. Выбрал ту, что выглядела относительно целой, и осторожно начал вылавливать камни. Они были невесомыми, будто перышки, но каждый раз, как я поднимал один, он норовил выскользнуть обратно. Что за? Два последних давались особенно тяжело. Казалось, что их удерживала невидимая сила, не желающая расставаться со своей добычей. 5 минут я возился с ними, как идиот, пыхтя и матерясь вполголоса. Когда, наконец, все 7 лежали на холодном кафеле, я выдохнул и смахнул пот со лба, схватив с машинки полотенце и осторожно подняв находку. Камни приятно холодили кожу даже через махровую ткань, и почему-то этот факт вызывал во мне какое-то необъяснимое чувство. Как они тут оказались, если до этого появлялись после смерти монстра? Невесело хмыкнув, Я представил, как чудище самоубилось в ванне от горя. Это вызвало какую-то дурную улыбку и наводило на совсем уж чудные мысли. Но пока думать было некогда. Быстро вытерев их насухо, я сунул добычу в задний карман джинсов. Теперь, место для отдыха. Я побрел в сторону маленькой комнаты, которая, судя по всему, служила отцу семейства кабинетом. Шаги звучали глухо, и каждый эхом отдавался в моих висках. Бросив короткий взгляд на помещение, тут был относительный порядок, что удивительно, учитывая все остальное в этой квартире. В углу, у окна, стояла темно-синяя софа, ее ткань выглядела слегка потрепанной, но вполне пригодной для отдыха. Напротив нее, шкаф с книгами, полки покосились, часть томов валялась на полу, а остальные хаотично громоздились на столе рядом. Глаза зацепились за небольшой серый ящик с желтой изолентой на ручке. Интересно, не задумываясь, я потянул его к себе и плюхнулся на софу. Точнее, попытался плюхнуться. Блять, вскрикнул я и тут же подскочил, чувствуя, как что-то твердое впивается в ягодицы. Камни, чертовы камни. Злобно выругавшись, я переложил их в боковой карман и снова опустился на софу. Мягкая спинка приятно обнимала мою спину, но вместо расслабления меня накрывала пустота. Лишь слабый гул в ушах и мерный стук сердца, которое, кажется, все еще пыталось догнать хаос происходящего. Я глубоко вдохнул, задержал воздух в легких, затем медленно выдохнул. Не помогло. Напряжение все равно грызло меня изнутри, пальцы подрагивали, а виски жгло от усталости. «Скам, нам пора поговорить». Мысленно обратился я к своей шизофрении, кибернетической помощнице, неизвестно кому. Ответ последовал мгновенно. «Хозяин, я тут, спешу сообщить, что вы отлично справились с монстром, но вам точно есть куда раз, начало заливать эта секретарша». Я резко сжал кулаки, мои эмоции начали закипать, а изнутри рвалась клокочущая ярость. Она опять увиливает. «Хватит!» Мой мысленный голос неожиданно сорвался на крик. Сам удивился собственной вспышке злости, но внутри уже закипало. Я устал, я был в дерьме, и мне срочно нужны были ответы. В голове воцарилась короткая пауза, будто Скам удивилась, но затем она вновь заговорила ровным, чуть более осторожным тоном. «Хозяин, давай по порядку, мне не интересно, как я справился, и куда мне там надо расти». Нервно фыркнув, я откинул голову на спинку софы и вытянул ноги. Мышцы гудели, а в груди плотно сидел какой-то неприятный холодок. «Начнем с главного. Что с моими чувствами? Почему я не чувствую страх? Почему боль не добила меня окончательно, а тело продолжает функционировать? Почему я вообще не паникую?» Скам на секунду замолчала. «Как я уже сообщала ранее, я подкорректировала вашу нейрохимию», — безмятежно ответила Скам. «Это повлияло на некоторые органы чувств и восприятия, включая физические и ментальные аспекты». Она говорила спокойно, но с середины фразы ее темп сбился, как будто она колебалась, стоит ли говорить дальше. Затем, словно решившись, добавила уже более человечным голосом. «Однако, хозяин, прошу обратить внимание, что именно ваше ментальное состояние сильно претерпело изменения вследствие события». «Хозяин является...» Резкий всплеск ультразвука прошелся по голове, словно кто-то пробил мне череп невидимым клинком. Я поморщился и резко вскинул руку к виску. «Скам, недостаточно прав», — ровно ответила она, будто ничего не случилось. «Хозяин, вам необходимо пройти инициацию для получения низшего базового доступа к информации». Я стиснул зубы. «Низшего базового? Ты серьезно? Инициация? Хозяин, без нее у вас ограниченный доступ». Я резко поднял руку, будто пытаясь жестом остановить ее поток слов, хотя понимал, что она меня не видит. «Подожди», — пробормотал я, приподнявшись и потерев лицо. «Мне кажется, ты мне что-то не договариваешь». Скам на мгновение замолчала. «Что вы имеете в виду, хозяин? Ну давай разберемся». Я резко сел, уже окончательно выбитый из состояния покоя. «Раньше ты говорила, что у тебя недостаточно информации. Теперь ты вдруг знаешь какие-то детали, но уже утверждаешь, что мне не хватает прав. Какого черта? Откуда у тебя вообще тогда появилась эта информация?» Последовала длинная пауза. «Это сложный вопрос, хозяин». Я саркастически фыркнул. «Серьезно? Вот уж не ожидал. Прошу вас сохранять спокойствие». «О, конечно, я абсолютно спокоен. Разумеется, всего лишь очнулся среди трупов, меня чуть не убило какое-то чудище, а в голове у меня болтается какой-то там модуль, который либо глючит, либо что-то скрывает. Само спокойствие, черт побери. Скам выдержала еще одну паузу, а затем добавила примиряющим тоном. «Хозяин, представьте себе библиотеку». Я скривился. «Представил. Хорошо. Теперь представьте, что часть ее секции опечатана. Я могу видеть, что они есть, но не могу заглянуть внутрь книг. А вот у вас только пустые стеллажи». Я устало выдохнул. «Так ты хочешь сказать, что у меня просто нет информации, а у тебя она запаролена?» «Очень примитивно, но да, суть именно такова. Но ты не ответила, откуда у тебя изначально появилась эта информация, если у меня ее нет. А ты сообщала, что доступа к какой-то там сети тоже не имеешь». «Хозяин», — начала нерешительно Скам, но потом более уверенно продолжила. «Вследствие события кратковременная вспышка дала возможность подсоединиться к в этот раз было что-то новенькое, и вместо белиберды, которую я слышал ранее, приходится довольствоваться белым шумом». «Скам, почему теперь я слышу просто белый шум?» Недовольно скривив губы, я понимал, что вопросов только больше, а ответов сильно не прибавилось. «Хозяин, вам надо пройти инициацию. Это может позволить обойти часть запретов. Требуется получить низший базовый доступ». Опять она со своей шарманкой про инициацию. Пока я размышлял о том, как достать эту тарахтелку из своей головы и выбить из нее все ответы, та продолжила свое повествование в более ускоренной манере, словно чувствуя своей металлической жопой, чем дело кончится, если она не предоставит хоть каких-то ответов. «Из-за того, что присоединение было успешным, мне удалось сохранить некоторые данные. Информация, которая подвергалась экстренному копированию, выбиралась в соответствии с протоколом». И снова это в голове, это белиберда. «Скам, ты можешь предоставлять информацию так, чтобы я понимал тебя, и с учетом актуального уровня доступа?» Задал я вопрос в надежде, что такая возможность есть. «Хозяин, я постараюсь». Искренне пообещала моя шиза, но некоторые объяснения все равно будут проходить так, как ранее, и выдала небольшой грустный смайлик где-то на задворках сознания. «Ладно». Голос мой стал ровным, почти спокойным, но в груди все еще пульсировала злость. «Вернемся к нашим баранам. И как, по-твоему, я должен получить доступ?» «Каким баранам?» «Скам». Взорвался я негодованием. «Пройти инициацию». Быстро поправила она себя, предчувствуя мою злость. Я закатил глаза. «Если ты сейчас скажешь, что у меня недостаточно прав, чтобы узнать, как получить права, я-я, погрозите мне кулаком в воздухе». «Именно». Перед глазами вспыхнул архаичный желтый смайлик, который то и дело смеялся. «Отлично, значит, у вас все еще есть эмоции, хозяин». Я уже начал волноваться. Я закрыл лицо руками. «Ты, кошмар, вы тоже, хозяин, но теперь мы единое целое». Голос Скам прозвучал почти ласково, почти. «И, кстати, доступ к этой информации у вас есть, потому что ее знают даже дети». «Чтобы пройти инициацию», я резко поднял голову. «Стоп», оборвал ее на полуслове. «Какие, нахрен, дети? О чем ты вообще? У нас такого нет и не было никогда». Скам на секунду замолчала, а потом заговорила с интонацией терпеливого учителя, объясняющего основы математики тугому ученику. «Хозяин, не прикидывайтесь идиотом. Дети – это потомство любого вида существ». «Да подожди ты», – снова перебил я ее, чувствуя, как мысли начинают рассыпаться в хаотичный калейдоскоп. «Я правильно понимаю, что ты не с этой планеты?» Глупо усмехнувшись, я сам удивился абсурду собственного вопроса. «Какой еще не с этой планеты?» Но ответ моей собеседницы меня добил. «Скам думала, что вы знаете». Ее голос звучал чуть обескураженно, и что самое странное, она говорила о себе в третьем лице. Я ошеломленно моргнул. «Нет», — протянул я, пытаясь собраться с мыслями. «Мне казалось, что ты просто какой-то искусственный интеллект, разработанный крутой IT-компанией, или вообще плод моего воображения. Фу, хозяин, как не стыдно», — с искренним возмущением заявила Скам. И я клянусь, перед глазами всплыл образ девушки, скрестившей руки у груди с наигранной обидой. «Равнять меня, Скам, с жалкими подобиями ваших и...» Ее голос просто сквозил презрением. «Хозяину надо срочно к врачу, ХМФ». Я прикрыл глаза, сдерживая нервный смешок. «Извини», — выдохнул я. «Сама понимаешь. Продолжай. Что там по поводу инициации?» Решил не развивать новую череду вопросов, а то от старой у меня уже реальность рушилась на осколки. Скам мгновенно вернулась в свой обычный, более механичный режим. «Процесс инициации отличается в зависимости от мира, в связи с тем, что у вас инициировано событие в текущих условиях, вам доступно только несколько вариантов». Я нахмурился, но ничего не сказал, позволяя ей продолжить. «Вариант номер один, предпочтительный. Вам надо собрать и использовать ХММ, те камни, которые у вас в боковом кармане». Она замолчала на секунду. «Ориентировочное количество от 100 штук до 200, в зависимости от ваших особенностей. А что за заминка сейчас была?» Не удержался я. «Это ты подбирала слова, которые мне доступны сейчас для понимания». Скам сделала многозначительную паузу, а потом с легким ехидством произнесла: «А вы не такой глупый, хозяин. Вариант номер два, оптимальный. Проникнуть в око, где затем поглотить». «Ну вот, снова пролетела у меня мысль. Другие варианты вам недоступны», — безмятежно продолжила Скам. «Рекомендую выбрать вариант под номером один». «Хорошо», — пробормотал я. «А как использовать эти камни? Что мне с ними делать?» В ожидании ответа немного повел носом. Воздух в комнате был спертым, пахло пылью, старой мебелью. Я перевел взгляд на кулак, сжимающий один из тех странных камней. Черная, гладкая поверхность казалась чем-то чужеродным, как если бы кусок ночного неба заморозили и превратили в многогранный кубик. Внутри клубилась тьма, тонкими завихрениями кружащаяся в самой сердцевине. «Так как вы не владеете основами работы С, единственный вариант — поглотить, проглотить. Для удобства хозяина я могу вывести счетчик камней, либо вы можете запрашивать у меня статус по количеству уже поглощенных». Голос Скам был совершенно спокойным, даже чересчур. «То есть я должен их съесть?» В этот раз пришла моя очередь быть обескураженным. «Скам, ты же знаешь, что этот ответ звучит как самый дешевый развод, верно?» Перед глазами снова мелькнул смайлик. «Знаю, но другого варианта у вас нет. Мне надо подумать». Коротко ответив, я закинул руки за голову и уставился в потолок. «А что еще дают эти камни? Что это такое?» «Хозяин, до прохождения вами инициации я не могу вам дать ответ на этот вопрос». В этот раз она решила не грузить меня шумом или неизвестным маревом, и просто сказала сразу, что информация пока недоступна. «Хорошо, просто потрясающе», — несколько замешкался я. «Понимаю, выбора нет. А что произошло, ты в курсе?» «Я имею в виду, как я оказался в тех развалинах». С надеждой я ждал ее ответ, и казалось, что секунды длятся бесконечно долго. Тяжесть усталости давила на плечи. Я чувствовал себя так, будто выжат до последней капли. В голове крутились вопросы, один за другим, но на большинство из них ответов не было. «Хозяин, моя система развернулась не сильно раньше, чем очнулись вы. Однако, сейчас я не смогу в полной мере предоставить вам информацию. Это требует части данных, которые напрямую связаны с событием». В ее голосе отчетливо прозвучали кавычки, словно она специально выделила это слово. «Значит, вариантов нет, мне нужны эти дурацкие кубики». Нащупав рукой выпирающие кубики, я достал еще один из них и пристально вгляделся в черноту завихрений, которые были сверху гладкой поверхности. «Просто глотать?» Все еще не был я уверен в правдивости ее слов, старался оттянуть момент этого решения. «Да», — последовал короткий ответ. «А от чего зависит требуемое количество? Неужели вы научились задавать правильные вопросы?» Не упустила шанса подколоть меня Скам. «Ты всегда такая милая, только с теми, кто понижает средний уровень интеллекта. Ладно, 2-1 в твою пользу». Победно хмыкнув, Скам продолжила вещать по тревожащей меня теме. «Как ранее вам сообщала, все зависит от личных особенностей, но еще некоторая часть пойдет на финальное развертывание моих систем, включая ваш биомониторинг». «Это как?» — потупив взгляд в стену, задал я очевидный вопрос. «Одну минуту, ищу альтернативу для альтернативно одаренного хозяина». «Ты просто кладезь поддержки и уважения, а еще хозяином называешь, спасибо», — недовольно буркнув, я повернулся лицом к двери и на всякий случай взял прут покрепче, прислушиваясь к звукам за дверью. Но так ничего и не услышав, вернулся в собственные чертоги разума. «Ну», — не удержался я от того, чтобы поторопить ее. «Хозяин, все очень просто. В вашем мире это может называться показателями. Для вас, как человека с техническим складом ума и программиста, лучшая ассоциация – числа. Приблизительно понимаю, о чем ты, но как это будет отражаться? Как пожелаете, так и отражу. В этом плане действует достаточно гибкая подстройка возможностей». «Ха, да ты просто как нейроинтерфейс из кино». Вздернул я кулак немного вверх, найдя наконец-то подходящее слово в своей памяти, на что была похожа моя собеседница, но ей, очевидно, не понравилось, потому что она снова взорвалась быстрой очередью из предложений. Фу, фу, фу, хозяин, я же просила, никогда, не сравнивайте меня, с этим, мусором. Свое недовольство моя шизофрения подчеркивала короткими паузами между словами, словно жирными точками. Я поморщился от резкой вспышки ее голоса. То есть, ты хочешь сказать, что такое реально существует? Глупо подергал я бровью, сам не веря в происходящее. Ну да, коротко кинула мне скам, и продолжила. И не только такое, но популярностью в основном пользуются в мирах и государствах технократов. Она произнесла технократия с таким сомнением, что я сразу понял, снова подбирает альтернативное объяснение. Хорошо, спасибо за объяснение, а я могу управлять этими изменениями сам, или по какому принципу они проходят? Ожидая, что ответ придет сиюсекундно, мне пришлось подождать минуту, затем вторую, а затем и третью. Скам, еще минута молчания. Хозяин, неуверенно начала она, вы, конечно, можете. Но я рекомендую сначала вложить энергию в полное развертывание моих систем. По голосу слышался стыд, и складывалось впечатление, что не спроси я, она точно пустила бы всю энергию в себя. Хух, не удержался я от довольного вздоха, впервые сумев переиграть эту взбалмошную шизу. И сколько тебе надо энергии? И вообще, насколько сейчас развернуты твои системы? В этот раз пауза длилась еще дольше. 10 минут я ждал ее ответ, покручивая в пальцах кубик, но не торопился повторять свой вопрос. Пусть она сама скажет. Ишь, обмануть меня хотела, жаба металлическая. Почему металлическая? Промелькнула мысль, с учетом того, что я ее не видел. Еще спустя пару минут, в голове снова раздался неуверенный голос. Я начинал получать удовольствие от молчаливого давления. Хозяин, голос скам был тихим, почти виноватым. Мои системы развернуты на 10%. Я даже не удивился. Сделано это было посредством использования вашей внутренней энергии, в связи с чем вы и испытывали боль. Ее голос так и сквозил недосказанностью. Для того, чтобы развернуть системы полностью, понадобится около 70 или 100 таких кубиков, что равноценно П. Опять эти помехи с шумом. Понял, понял, надурить меня хочешь, но я тебе не какой-то идиот из книжек про попаданцев. Какой процент развернутости нужен для открытия монитора? Задав логичный вопрос, в этот раз долго ответ ждать не пришлось. Около 25%. Исходя из того, что сообщала скам, я сделал вывод, что врать она мне не могла. По крайней мере в важных вопросах точно. Продолжая крутить кубик в руках, я решил, что следующий вопрос будет определяющим. А эти камешки все одинаковые? Или они могут быть разными? Они могут быть разными. Но предвосхищая возможный вопрос, сообщаю, сейчас эта информация недоступна. Ну кто бы сомневался. Невесело хмыкнув, я принял решение и закинул куб себе в рот, сразу его проглатывая. Глава 13. Стоило мне проглотить первый кубик, как по горлу прошелся холодный, скользкий комок, будто я хлебнул жидкого азота, и он решил немного задержаться на пути вниз, обжигая и охлаждая одновременно. Ощущение мерзкое, но почему-то даже приятное. Как если бы тебе в глотку плюнуло привидение, но при этом с заботой. Я, на всякий случай, приготовил бутылку воды, но тянуться к ней не пришлось, кубик лег тихо, слишком тихо, и это напрягало. Ну, поехали, пробормотал я себе под нос и, вдохновленный, закинул еще 6 штук, на третьем проглоченном. Я вдруг поймал себя на том, что организм как-то странно отреагировал, словно желудок поморщился и сказал, «Серьезно, мы теперь это едим?» На пятом, в груди появилось странное тепло, а на шестом, нечто похожее на легкое похмелье без алкоголя. В голове вспыхнула мысль, что сейчас точно начнется светопредставление или рвотный танец, но ничего не произошло. «Скам, объясни мне реакцию организма, и переведи энергию всех камней на процессы твоей развертки». «Да, хозяин», с характерным энтузиазмом откликнулась эта цифровая болтушка. «Поглощением энергии займусь прямо сейчас, что относительно реакции вашего организма, понимаете, не продолжай, информация закрыта». «Понял я, понял». Остановил я сразу ее словесные изливания. «ХМ, у вас начинает формироваться поведенческий паттерн. Приятно видеть, что когнитивная активность не упала ниже допустимого минимума». Я закатил глаза, а ведь был шанс, что она хотя бы попробует не подкалывать меня 24/7. Ладно, к делу. Есть ли предел в поглощении этих камней? Ну там, чтобы не разнесло меня как персонажа из дешевого аниме, хозяин задал хороший вопрос. Поздравляю. В голосе Скам послышалось что-то, подозрительно напоминающие аплодисменты. Теоретически, ограничения нет. Практически, есть предел усваиваемости. Все зависит от состояния тела, энергетического профиля, и ну удачи. Немного замешкалась она, но хозяин может не переживать, этот показатель может быть улучшен со временем. Замечательно, протянул я, а конкретнее, сколько сейчас я могу усваивать? 2 камня в час, ровно, пока, ответила она с таким самодовольством, будто выдавала мне квоту на бесплатную шаурму в ближайшем ларьке. Еще вопросы, хозяин, ну хоть что-то стабильное в этой жизни, буркнул я. И, кстати, ты обязательно должна называть меня хозяин, это звучит так, будто я дрессировщик. О, конечно, как вам будет угодно, чтобы я вас называла, тут же отозвалась она, сменив тон на более учтивый игривый. Зови меня Алекс, буду звать тебя Алекс, как личный ассистент, но с душой. И в ту же секунду на задворках сознания всплыл пиксельный смайлик, маленькая зеленая рожица с фуражкой и 3 пальцами у лба, отдавала честь, между прочим. Серьезно, ты как ребенок с доступом к сети, усмехнулся я, а тебя можно не называть Скам, это ну, как минимум звучит, как название стрёмного стартапа, который слился через неделю после релиза. Алекс, ты можешь выбрать любое имя, какое тебе захочется, ее голос стал мягким, почти нежным. Я буду рада любой версии, даже если ты назовешь меня Котлета. Так почему ты раньше мне этого не сказала, дырявая ты консерва? Зашелся я в праведном гневе, из-за того, что мне приходилось ее называть таким глупым именем все это время. Алекс, мое имя дырявая ты консерва, запомнить его, мелодичным голосом, со слегка виноватыми нотками внутри, раздалось в моей голове. Нет, нет, нет. Призадумавшись на секунду, я сообщил новый вариант. Я буду звать тебя Вейла. Улыбнувшись мистическому налету этого имени, в голове всплыл образ девушки с вуалью, прикрытая завесой тайны. Хорошо, Алекс, запомнить имя Вейла? Да, конечно. Перебирая в голове недавний диалог с Вейлой, я поймал себя на странном чувстве, в душе становилось теплее. Абсурд, конечно. На фоне полной разрухи, монстров, потери постоянной опасности, я умудрился радоваться тому, что не один. Пусть моя спутница и звучала как цифровая шизофрения, влюбленная в Википедию, но, черт побери, хотя бы кто-то разговаривал со мной. Это немного ослабляло мысли о семье и ребятах. Алекс, твои мысли оскорбляют мои пиксели. Тут же обиделась Вейла, звуча как капризная ассистентка из офиса, которая только что испачкалась в своей же Excel-таблице. А ты не подслушивай взрослого дядю и сиди там, поглощая энергию. Дай мне спокойно поразмыслить. ХМФ. Надуто фыркнула она, и я почти физически ощутил, как каблуки цокнули в моей голове и удалились куда-то в затылочную долю. Перебирая содержимое ящика, найденного под столом, единственное, что нашел, так это строительный пояс с некоторым набором карманов и отделений. Что тут у нас еще? Пара отверток, горсть шурупов, 3 болта, уставший тестер и аккумулятор от шуруповерта. Без самого шуруповерта. Ну хоть не банан. Совсем не густо. Нацепив пояс, я подошел к входной двери, и следуя зачаткам здравого смысла, подпер ее обувным шкафом. Не то чтобы он внушал доверие, но мне нравилось думать, что я хоть немного контролирую ситуацию. Вот так лучше, а то мало ли кто решит зайти на чай. Не удержался я от замечания вслух, а теперь пора бы наконец и прикрыть свой срам. Направившись в сторону хозяйской спальни, уже совсем не обращал внимания на кровавые подтеки в коридоре. Сама комната встретила меня таким же затхлым воздухом и пылью. От этого нос мгновенно забастовал, а я не удержался и громко чихнул. «Апчхи!» — выдал я от души, так что пыль над кроватью взлетела ввысь, как душа студента перед зачетом. «Алекс, будь здоров!» «Тебе нельзя болеть, ты у нас последняя из джедаев, или хакеров», — отозвалась Вейла с заботой, в которой чувствовался легкий сарказм. «Спасибо, заботушка, давай ты лучше будешь смотреть в оба, а не включать спорные протоколы твоего юмора. Напомню, в прошлый раз мы чуть не сдохли в подъезде». «Вообще-то», — протяжно отозвалась Вейла, — «я предупредила вас вовремя, и не виновата, что у некоторых людей реакция как у ленивца в отпуске. Принято. Принцесса переобувания, давай лучше найдем мне что-то, что прикроет мой героический М-торс, а то как-то совсем не по-геройски голым щеголять в округе. Взгляд зацепился за шкаф с дверцами из матового стекла, сквозь которые проглядывались кучи вещей. Я открыл одну из створок, и на меня вывалился каскад одежды, женской, от кружевных маек до блестящих юбок. Ну вот, сейчас начнется. Невесело я представил, что меня дальше ждет. О, Алекс, тебе бы пошел этот топ, очень подчеркивает плечи. Прошу тебя, если ты сейчас предложишь мне еще и стринги надеть, я найду способ удалить тебя из своей головы, с флешкой и святой водой. Ну все, обидел, хотела помочь, понимаешь, а теперь сам ищи, где у женщин в шкафу прячутся мужские рубашки. Сделав глубокий вдох и снова начав чихать, я схватился за обе створки, решительно настроенный найти хоть что-то нейтральное, желательно без страз или рюшей. Как и ожидалось, мужская одежда нашлась в соседней секции шкафа, тихо прижатая в угол, словно боялась громкой и агрессивной женской половины. Та, в свою очередь, чувствовала себя здесь как королева бала, захватившая территорию шкафного мира. Рюшки, платья, блестящие кофточки и всякие кружевные угрозы моей мужественности уже медленно, но верно ползли в сторону мужских рубашек, как плесень в лаборатории без санитарных норм. Кто бы сомневался, грибок гардеробной агрессии, пробормотал я, сгребая все более-менее нейтральное в охапку и швыряя это на кровать. На поверхности образовалась кучка одежды, которую с натяжкой можно было назвать выбором. Порывшись в груди текстиля, я наконец выудил плотную черную футболку, видавшую лучшие дни, но все еще годную для выживания. Ну, это подойдет. Не успел я закончить мысль, как тут же, словно черт из табакерки, в голове раздался голос моей спутницы. «Алекс, ты же знаешь, розовый цвет подчеркивает твою эмоциональную открытость, а спортивный топ, твой спортивный торс, очень подчеркивает. Если бы ты видел, то точно сам себе понравился. Просто заткнись, Вейла». Раздраженно прекратив ее шуточки и натягивая футболку через голову, пробормотал я: «А спортивный топ пусть остается в твоих влажных фантазиях про фитнес-клубы. Я лишь пытаюсь тебя визуально гармонизировать. Гармония важна, даже если ты собираешься отбиваться от монстров. Особенно тогда. Ты вот сейчас шутишь, а ведь если я умру, это будет в розовом топе, окруженный непонятными тварями и с подписью подчеркивал торс. Серьезно, Вейла? Ладно, ладно, живи со своей скучной футболкой, зануда». Футболка оказалась даже удобной. Ткань приятно облегала тело и не пахла плесенью или мылом. В моем положении уже победа. Закрыв за собой дверь спальни, я направился на кухню. Внутри надеялся найти две вещи: что-нибудь съедобное и что-нибудь острое. Потому что одно, чтобы не сдохнуть с голоду, а второе, чтобы не сдохнуть от клыков, когтей и что там еще было у тварей. Кухня встретила меня гробовой тишиной и запахом, который можно было описать как борщ, забытый в 2014-м. Окна были затянуты пылью, свет, как добрый друг в трудную минуту, исчез без следа. Я щелкнул выключателем, и, разумеется, ничего. Тишина, пустота, отказ, электричества не было. «Алекс, заранее хочу сказать, в связи с событием, да-да, с большой буквы, энергетическая сеть в первое время может не работать, в случае, если, конечно, она целая. Спасибо за своевременное предупреждение», – пробурчал я, тыкая пальцем в выключатель еще пару раз, словно он просто не сработал. «Надежда, как всегда, умирает последней. Ты все еще можешь зажечь романтическую свечу и поплакать о былых временах. Это я, к слову, не предлагала. Это был сарказм. Спасибо, Вейла. Дорогая ты моя ироничная галлюцинация». Оглядев кухню, понял, что глаза уже неосознанно привыкли к отсутствию света, и я вполне мог разглядеть очертания гарнитуры и небольшого стола, где стояли три тарелки. Видимо, семья принимала пищу, когда случилось событие, выдала грустным голосом Вейла. «Очень может быть, Вейла, очень может быть, стоило мне увидеть эту картину, как на меня нагрянули воспоминания о моей семье, которые до этого момента успешно блокировались моим сознанием. Сашка, Сашка, ну покатай нас». Пронзительный голосок пробил воздух, словно веселый солнечный луч в пасмурный день. Маленькая девочка, лет 10, с двумя белокурыми косичками и вечной веснушчатой боевитостью, скакала возле круглых качелей, как маленький генератор энергии. «Алиска, хватит доставать Сашу». С усталостью взрослого бухгалтера выдал рядом стоящий мальчишка, такой же десятилетний, такой же с веснушками, но уже с видом я все это видел. Он был ее отражением, будто природа решила сэкономить и скопировать дизайн. Только глаза отличались. У Алисы веселые, зеленые, с ноткой озорства. У него холодновато-зеленые, словно металл, в котором спрятана молния. «Ну вы чего, мои хорошие?» Мягко наклонился к ним парень лет 18, с шапкой светлых, выгоревших волос и широкой улыбкой. Он присел на корточки и похлопал по сиденью карусели. «Залезайте, сейчас будет турборежим. Ура!» Закричали в унисон дети и с радостным визгом заняли места. Карусель закрутилась, поднимая в воздух пыль, листья и беззаботный смех. На фоне летнего дня, насыщенного ароматами жарящегося мяса и свежескошенной травы, этот момент казался чем-то священным. Немного в стороне, у мангала, стоял мужчина с широкими плечами, который методично переворачивал мясо. Его движения были неторопливы, почти ритуальны. Справа от него женщина аккуратно нарезала овощи, укладывая их в цветастые миски, помидоры, огурцы, виноград, сыр. Все это выглядело как кадр из рекламы идеальной семейной жизни, только куда живее. Вероника оторвался от шампуров мужчина, глядя на жену с тем особым выражением, которое бывает у людей, поймавших счастье в моменте. «Спасибо тебе за семью. Я не часто это говорю, но я тебя люблю». Заглянув в глаза жене, мужчина поймал себя на мысли, что этот изумрудный отлив его всегда очаровывал. И он невероятно счастлив, что у их детей глаза жены. Женщина, Вероника, на секунду замерла, а потом сдвинулась ближе, легко коснувшись его лба ладонью. «Женька, ты чего? Все хорошо?» — усмехнулась она, глядя ему в глаза, как будто в них было небо, которое она знала наизусть. «Температуры вроде нет», хотя она хитро прищурилась. «Наклонись, ММ, Ника». Он склонился к ней, а в следующий момент она уже целовала его, с жаром, с жизнью, с той самой любовью, что не требует слов. Просто она есть. «Женя, я люблю тебя. Спасибо за все. Спасибо, что всегда рядом. Спасибо за семью». И в этом мгновении, полном запахов костра, криков детей и хруста овощей, было все. Семья, тепло, крепость, которая казалась нерушимой. «Алекс», — подала голос Вейла тихо, почти шепотом, — «ты скучаешь по ним?» Я медленно кивнул, не в силах выдавить ни слова. Что-то царапнуло изнутри, не болью, а чем-то еще более тяжелым. Пустотой, той, которая осталась, когда свет ушел. «Мы найдем их», — сказала она после паузы, — «или найдем ответы. Я обещаю, я помогу тебе всем». Вот уж не думал, что однажды получу утешение от шизофрении с голосом девчонки и интеллектом сверхдержавы. «Ты еще забыл добавить, с безупречным вкусом в моде и потрясающим чувством юмора», — надменно выдала Вейла, — «но я великодушно прощаю». Пропустив ее бахвальство мимо ушей, я перерыл полки, как пират в поисках сокровищ, но вместо сундука с золотом мне попадались только обидные остатки человеческой деятельности: одинокая чайная ложка, три скрепки, пробка от вина и несколько вилок. «А ты точно не хочешь, чтобы я сражался с монстрами силой убеждения? Ну, если ты достаточно харизматичен, Алекс, можно попробовать. Но я бы рекомендовала что-то с остротой», — хихикнула Вейла. «Мда, единственное, что тут есть из опасного, это ножи, и те очень короткие». Длиной порадовал только хлебный нож, который достигал 40 сантиметров. Вот только его кромка вместо режущей была больше похожа на пилу. «Алекс, честно, тебе идет», — весело пискнула Вейла. «Такой грозный хлебный рыцарь». Я закатил глаза, прикрепляя этот экскалибур бюджетного сегмента к строительному поясу. «Пойду поищу что-нибудь съестное, пока не начал точить нож на тебя». Не удержался я от шпильки в ее адрес. Холодильник встретил меня с характерным скрипом, зловонием и ощущением, что сейчас на тебя нападет бутерброд 20-летней давности или тот самый борщ. Запах ударил в нос, как кулак монтажника. Я отшатнулся, зажал лицо ладонью и осмотрел запасы. Из полезного — одна банка кукурузы и тушенка, которая выживала в этом холодильнике в окружении разлагающихся продуктов. «Берем». «Легенды гласят, что тушенка бессмертна», — пробормотал я, захлопывая дверцу, будто запирая в ней зло пострашнее монстров. «Алекс, судя по нашей беседе, ты понимаешь, что тебе все-таки придется охотиться на тех существ, верно?» «Да уж, понял. Но сейчас, на ночь глядя, мне как-то не горит. Давай проведем ревизию рюкзака, а то и без этого ее откладывали надолго». «Алекс, все-таки уточню, что на данном этапе развития иных вариантов достать энергию у нас нет». Устроившись на софе, Я первым делом закинул еще пару кубиков в глотку, как таблетку от тревоги и безысходности. Проглотил, все еще никакого вкуса, даже разочарован немного. Вейла, пусти энергию на развертку своих систем, и скажи, какой там уже процент общей развертки. Спасибо, Алекс, буквально пропела она, текущий уровень, 13%. Те камни, что у тебя остались, добавит еще ХММ примерно 5-7. Ну, если все пойдет по плану, к утру будет 20-ка, а для биомониторинга нужно 25. В голосе Вейлы прозвучало что-то вроде легкого сожаления, или она просто зевнула где-то там, в глубинах моего разума. Я кивнул, доставая рюкзак, в нем уже известные мне таблетки, которые я аккуратно переложил на софу, следом термос и пара предметов, завернутых в фольгу. Я понадеялся на картошку, ну или на хотя бы не на биомассу из ада. Первым пошел термос, я открутил крышку и снова в нос ударил запах, на этот раз, кислый, мокрый, как будто прокис сам воздух внутри, блять, и тут протухло. Твоему обонянию сегодня явно не везет, удивительно, что ты сам еще не начал тухнуть, язва ты, а не помощница, пробурчал я, закрывая термос и отодвигая его подальше. Взяв один из свертков в фольге, я развернул его. Картошка, черная, и с душком, который мог бы распугать голодных демонов. Отстой, скинул все это на пол. Остался последний пункт. Мой ноутбук. Ноутбук. Озарение сверкнуло как молния. Как я о тебе раньше не подумал, дружище. Потому что ты был занят драмой, хлебным ножом и испорченным борщом на кухне. Немедленно вмешалась Вейла, по-прежнему держа уровень сарказма на уровне встроенный режим язвы. Я усмехнулся. Пальцы машинально скользнули по корпусу ноутбука. Тепло знакомого пластика, вмятинка в левом углу, затертые клавиши, все это отзывалось какой-то почти домашней ностальгией. В этом куске металла и кремния была часть моего прошлого, возможно, даже ответы. Нажал кнопку, экран мигнул, загорелся, загрузочный логотип ожил, как забытая искра надежды, и тут же, батарея разряжена. Кто бы, мать его, сомневался, пробурчал я и с глухим стуком закрыл крышку, даже не со злости, скорее, от усталости. Все, что мог, я на сегодня уже вытянул. Бросив ноутбук рядом с таблетками, я обхватил голову руками и на мгновение просто замер. Без мыслей, без слов, только ощущение того, что мир не собирается замедляться, даже если ты на грани. Вейла, выдохнул я, ты можешь как-то без батареи подключиться к ноутбуку. Ну, не знаю, магия, волшебный чип, эзотерическая вайфайная чакра. В надежде я огласил свой мысленный призыв. Теоретически, да, Алекс, практически нет. Пока не пройдешь инициацию, у меня очень мало возможностей. Ее голос был мягким, но с ноткой сожаления, будто она сама хотела мне помочь, но руки или провода связаны. Инициация, значит, ну ладно, в этом я не сомневался. Тогда будем играть по правилам, добывать энергию, охотиться, разбираться, какого черта все это вообще происходит. Голод вдруг напомнил о себе в полный голос, урча так, будто внутри меня поселился маленький зверь, питающийся тревогой и консервами. Закончив с такими мыслями, пальцами открыл банку с кукурузой. Надо было чем-то утолить уже разгоняющийся голод, который до этого постоянно блокировал выплескивающийся адреналин. Несмотря на то, что ложки у меня не было, я поглощал еду прям так, из банки, вместе с солоноватой жидкостью, в которой болтались желтые кусочки. «Знаешь», — сказал я между жеванием, «кукуруза с камнями на гарнир — это явно не то, о чем мечтал в детстве. Признаться, я представляла, что твой рацион будет богаче», — пошутила Вейла. «Но тебе идет такой воин с банкой вместо миски, постапокалиптический гурман». Я рассмеялся. «По-настоящему, пусть на секунду, пусть хрипло, но в этом смехе было что-то живое, настоящее. С каждым глотком тело становилось тяжелее, мысли вяще. Адреналин отступал, оставляя после себя усталость, как шторм, разрушенный берег. Меня клонит в сон. Вейла, если вырублюсь, разбуди. Вдруг, ну, знаешь, монстры. Вся фигня, молчание. А потом, теплый, едва шелестящий в сознании голос. Не командный, не формальный. Такой, каким с тобой говорят, когда накрывают одеялом и тушат свет. Конечно, Алекс, отдыхай. Я рядом. Буду рядом. Всегда. С этими словами мир начал медленно ускользать, как рассеивающийся туман. Все расплылось, комната, софа, банка, даже голос Вейлы становился все тише, но в нем оставалась нежность, тепло, забота. Не алгоритм, не программа, что-то большее. Может быть, именно это и спасает в таких ситуациях, как наша. Глава 14. Мерный перестук колес плавно прокатывался по вагону, будто сердце поезда билось в ритме пролетающей дороги. Многие пассажиры уже устроились по своим местам, свернувшись под пледы, кто-то уже дремал, укачанный этим ритмом, словно детской колыбельной. Но не Рита. Она сидела на одном из мест в купе проводников, вытянув ноги и склонившись над своим телефоном, будто от этого зависела ее жизнь. Впрочем, в каком-то смысле так оно и было. Пальцы дрожали, то ли от волнения, то ли от того, что поезд чуть вибрировал. Она мучительно пыталась выковырять сим-карту из своего смартфона. Проклятый держатель никак не поддавался. В зубах – напряженная линия губ, в глазах – тревога, за которой пряталась усталость. Все было слишком странно, слишком быстро и слишком страшно. «Пожалуйста, ну правда, мне очень нужно». Рита стояла в полутемном коридоре у служебного купе. Волосы растрепались, в руках – небольшой рюкзак. В голосе звучала непривычная уверенность, как ранее на досмотре, а настойчивое отчаяние. «Я заплачу». «Вот». Она сунула в ладонь зрелой проводницы сложенные купюры. Женщина в форме, с суровым лицом и билетами в руках, смерила ее оценивающим взглядом. «До Твери, говоришь?» «Да». «Мне срочно туда». «Пожалуйста». Пауза. Потом длительный вздох. «Ну садись уж, до утра потерпим. Только тише будь, и чтобы без вопросов. Я тебе не касса РЖД». «Спасибо, правда. Спасибо большое», выдохнула Рита, сжимая рюкзак в руках. Теперь она сидела в этом купе, между старой микроволновкой и стопкой журналов по моде за 2017 года. И тишина здесь была куда громче, чем в любом плацкарте. Только ритмичное тук-тук-тук, да мерцание экрана телефона в ее руках. «Да черт возьми, вылазь давай», пробормотала сквозь зубы, высунув язык в концентрации. И как по волшебству, щелк, держатель выскочил с предательским треском. «Ха», усмехнулась она, «больше себе, победа за мной». Она аккуратно положила свою симку в раскладное зеркальце, словно оно было временным гробиком для умирающей надежды. Затем достала одну из новых, анонимных, те, что ей дал на улице промоутер. «Ну давай, покажи мне хоть что-то», прошептала Рита, включая телефон. Экран загорелся, яркость резанула по глазам. За окном клубилась ночь, мокрая, густая и какая-то чужая. Рита машинально провела пальцем по экрану и включила режим ожидания сети. Мгновения тянулись как часы. Она всматривалась в иконку загрузки на экране так, будто в ней мог отразиться Сережа, или Алекс, или хоть кто-то, кто сказал бы ей, что с ними все в порядке, что все это просто жуткий сон, и скоро все закончится. Но пока на экране только крутилось колесо загрузки, внутри у нее все сжималось. Она резко тряхнула головой и провела пальцами по лицу, словно смывая страх. Потом зарылась в рюкзак, нашарила бутылку воды и сделала пару глотков. Холодная жидкость на миг вернула ясность в голову. «Надо продержаться». «Есть». Радостно выдохнула Рита, когда экран ожил, мягко осветив ее лицо в полумраке купе. Телефон мигнул, обрадовав полосками сигнала, и тут же присоединился к сети оператора. Однако радость оказалась с подвохом. На балансе тишина, ни копейки. Без подключения пакета интернета можно было разве что играть с калькулятором. «Так, не паникуем», пробормотала она, резко выпрямившись. «У нас ведь есть Wi-Fi, или нет?» Она с надеждой потянулась к настройкам сети. Список отобразился быстро. Среди прочих сетей бросалась в глаза жирная надпись Wi-Fi Free и Train с приветственным словом «бесплатный». Даже само слово внушало доверие, словно маленький призрак надежды, появившийся в нужный момент. «Ага, вот ты где, милый мой». «Так-так-так», пальцы с привычной легкостью застучали по экрану. «Покажи мне, что там творится в твоей цифровой вселенной». Секунда, и подключение прошло. Без регистрации, без СМС, без занудных «примите соглашение на использование ваших душ», просто и по-человечески. И в тот же момент экран мигнул, и браузер бодро открылся. Рита открыла новостные ресурсы, перелистывая заголовки с такой скоростью, будто проверяла расписание конца света. Но ничего про их фирму, ни намека, ни на загадочные фирмы-прокладки, через которые проходила вся мутная деятельность. «Ну и славно», облегченно прошептала она. Но это облегчение длилось всего пару секунд, пока один из заголовков не выдернул ее внимание. В дата-центре ОКО, в районе 6 часов вечера начался пожар. По предварительной версии, короткое замыкание. Как сообщали нам очевидцы, Перед возгоранием был слышен гулкий хлопок, но доблестная служба пожарной охраны быстро справилась с огнем. В рамках заявлений сотрудников ОКО сообщается, что были утеряны терабайты данных. Больше всех пострадали серверы КП банка.